Карл стоял в полутемном холле, в котором по сравнению с открытой верандой бара было довольно тихо. «Да, слушаю», — ответил он, не совсем понимая, откуда этот звонок. «Господин Карл Ротенбергер?» — уточнил холодный женский голос. «Верно». «Вас беспокоит из приемной резиденции великого князя Августа, наместника Ордена Рассветного Пламени в городе?» — официально сообщили Карлу. «Только что нам пришло сообщение о нарушении вами запрета на использование личной магической силы в соответствии с...» Карл напрягся, слушая целый перечень документов, на которые ссылался женский голос. «Повод?» — отрывисто спросил он. Первая мысль его была об Ольге. Вторая — о том, что ее придется убрать, много знает. Третья — о недовольстве королевы. «Нашими людьми было зафиксировано неправомерное применение вами личной магической силы против одного из членов Ордена». На лице Карла отразилось искреннее недоумение. «Магию он не применял. Ее применяла ученица против рыжего Адрианита, не дружившего с разумом и принявшего большее количество алкоголя, чем было нужно». «Для разрешения конфликтной ситуации», — продолжал женский голос, «в течение часа вы, а также сопровождающее вас лицо, должны прибыть в резиденцию великого князя Августа. В ином случае для вашего задержания будет отправлен патруль». «Вы в своем уме?» — спросил Карл раздраженно. Акцент в его голосе стал сильнее. «Я не применяю магию. Наложен запрет. О чем вы говорите?» «Нашими людьми было зафиксировано...» Заучено стала повторять женщина, и Карл нетерпеливо перебил ее: «Хорошо. Вскоре буду. И имейте в виду, это ошибка. А за свои ошибки приходится отвечать». Он первым прервал звонок и тихо выругался. Сценарий вечера развивался совершенно не так, как ему хотелось. Этот маг знал много адрианитов, в том числе соотечественников, однако у них никогда не возникало подобных ситуаций. Видимо, все зависело от страны проживания. Август лишь воспользовался ситуацией, чтобы в который раз показать свою мнимую власть в этом старом тусклом городе. Изнутри темной волной поднималась ярость, но Карл заглушил ее. Пока он не завладел остальными двумя артефактами из славянской тройки, ему не стоит вступать в открытый конфликт с князем. Все придет позднее. Всему свое время. Карл вышел на веранду, на которой звучала тихая незнакомая мелодия, и направился к столику, за которым сидела ученица с приятелем и аспирантка Анастасия. Она первой заметила его и улыбнулась. Улыбка у девушки была теплой и искренней. Искренность Карл ценил, почитая за первейшую добродетель. Он улыбнулся ей в ответ, но когда подошел к столику, уже был серьезен. «Полина, нам нужно срочно покинуть наших друзей», — сказал он. «В смысле?» — спросила ученица удивленно, с трудом переводя влюбленный взгляд с Ярослава на дядю. «Что-то случилось?» «Случилось. У наших родственников...» — тонкие губы Карла тронула легкая насмешка. «Неприятности. Мы срочно должны их посетить». «Хорошо», — покорно кивнула Полина и встала, сжимая в руке кожаный клатч. «Извини», — улыбнулась она ничего не понимающему Ярославу, который смотрел на нее с укором. «Все в порядке», — сказал он. «Напиши, когда освободишься». От внимательных глаз Карла не укрылось то, что они украдкой коснулись пальцев друг друга. Но он предпочел сделать вид, что не заметил, как и Настя. Зато Карл отлично видел растерянность и недовольство в серых, как сталь, глазах девушки. Это его позабавило, однако он все же сказал: «Анастасия, прошу простить, но я должен покинуть тебя». «Да, конечно. Если того требуют обстоятельства». «К сожалению. Вот, оплатите счет и вызовите такси», — положил на стол несколько купюр Карл. «За всех?» — нахмурилась Настя. «В знак моего... как это лучше сказать? Огорчение, что ухожу с вечера». «Нет», — твердо сказала девушка. «Думаю, будет лучше, если каждый заплатит сам за себя. Ты не обязан». «Но я хочу». «А я нет», — мягко сказала Настя, но в этой мягкости была уверенность. Она встала и, взяв Карла за руку, положила купюры в его ладонь. Оставила лишь одну. «Этого вполне достаточно», — сказала Мельникова. Ярослав закатил глаза к потолку. «Хватит спорить», — вмешалась почему-то нервничающая все больше Полина. Возьми ты уже эти деньги». Настя многозначительно посмотрела на девушку, но Полина выдержала этот взгляд. Карл не стал больше спорить, сухо кивнул и, скупо попрощавшись, направился к выходу. Полина, послав Ярославу воздушный поцелуй, помчалась за ним следом. Она знала, что парень смотрит ей в спину, но ни разу не повернулась. Полина ликовала. Зато перед тем, как ступить в полутемный коридорчик, оглянулся Карл. И, глянув на недовольную Настю, скрестившую руки на груди, улыбнулся. «Что случилось?» — непонимающе спросила Полина на ходу, спускаясь по лестнице. «Август велел явиться». «Зачем?» Полина вдруг испугалась, что их отправят прочь из города, несмотря на все могущество гончего черной королевы, и тогда ей придется расстаться с Ярославом. «Думают, что я пользовался магией», — был скуп на подробности Карл. Он не показывал вида, но был в ярости. Холодной, отлично сдерживаемой, но нарастающей изнутри. «Но это ведь была я», — растерянно отозвалась Полина. Она действительно применила кое-какой прием, которому научил ее учитель. Но сделала это не просто так. Нетрезвый Адрианит собирался нападать. Она защищалась. Но говорить ничего вслух девушка не стала, лишь прикусила губу. Они вышли из бара. «За мной», — велел Карл, и Полине ничего не оставалось делать, как идти следом. На улице было темно и свежо. Звездами мерцали фонари вдоль ухоженной все еще зеленой набережной. От ночной реки тянуло прохладой, а от многочисленных клумб — нежным цветочно-медовым ароматом. Вдалеке пели ночные птицы. Людей из-за теплой погоды на улице было немало, несмотря на позднее время. Они неспешно прогуливались по брусчатке, стояли около перил, глядя на черную покачивающуюся воду, сидели на лавочках под тенью едва еще тронутых осенним румянцем деревьев. Но Карл и Полина шли не к людям. Они шли от них прочь, в темноту спящих домов, туда, где никто бы не смог увидеть, что они будут делать. «Чёртовы адриониты!» — проговорила в ярости Полина, шагая следом за Карлом. «Они с ума сошли?» «Воспринимай это как акт унижения». «Что? Какого унижения?» — не поняла девушка. В голосе ее звучало презрение. Как истинное дитя Черной Розы, она ненавидела тех, кто имел хотя бы какое-то отношение к вековым соперникам. Карлу нравилось это. Ученица тоже умела быть искренней в своей темноте. «Королевы», — равнодушным тоном сказал Карл. Полина мысленно хмыкнула. Черную королеву Карл уважал и почитал как богиню. Однажды еще в начале ученичества Степан недостаточно почтительно отозвался о ней и был наказан физически. Карл полагал, что за провинностью должно следовать наказание, а так как провинность была, по его мнению, большой, то и наказание должно было быть соответствующее. Полина не знала, что делал учитель, но слышала, как кричал Степан. Потом он не мог подняться целый день, и Полина даже принесла ему воды, хотя было запрещено входить в его комнату. Затем фиалка исцелила Степана, и Карл, как ни в чем не бывало, продолжил занятия с ними обоими. После Степа подобных провинностей не допускал. Полина тоже. «Кто он?» — задал вопрос Карл, и девушка тотчас поняла, что он имеет в виду Ярослава. «Бывший одноклассник. Мы учимся в одной группе. Я просто завязывала отношения, чтобы было легче найти хранителя». Карл кивнул, принимая к сведению. «Тогда, получается, я твой дядя?» «Что-то вроде того», — улыбнулась во весь рот Полина. «А что с этой девкой? Что за защита на ней стоит?» — спросила Полина, когда они скрылись в темноте одного из дворов, который, в отличие от набережной, крепко спал. Она всего лишь навсего хотела отработать на ней один из приемов, который учила, чтобы просканировать ее поле, однако на ней стояла такая защита, что сила Полины срикошетила в нее же саму. Полина сразу вспомнила Настю, девушку-практикантку из школы, но отчего-то не стала говорить, что они знакомы. Ни к чему Карлу это знать. «Занятно, не правда ли?» — усмехнулся Карл. «Что в ней занятного? Она мне не нравится». Карл лишь улыбнулся, не глядя на ученицу. Аспирантка с кафедры литературы необъяснимым образом притягивала его к себе, хотя он вовсе не планировал заводить отношений. Если только встречи для конспирации, адрианиты внимательно следили за всеми его действиями. Женщины на одну ночь — да, Женщины на пару ночей? Изредка. Женщины или женщина на года? Нет. Но это печать, улыбка и что-то еще непонятное и завлекающее заинтересовали его. «А тебе она нравится?» — спросила Полина, прощупывая почву. «Может ли пересечь грань или не стоит?» «Тебе следует следить за тем, что ты говоришь», — посоветовал Карл. И Полина, прикусив губу, замолчала, сделав в голове пометку рассказать ничтожеству, то есть фиалке, о подружке учителя. Грань пересекать не стоило. Карл никогда не растает. «И следует быть внимательной», — добавил он. «Полагаю, ты не заметила, чья печать стоит на Анастасии?» «В смысле?» — осторожно переспросила Полина. «Не разглядела», — с сожалением констатировал Карл. «Тебе придется вновь читать учебники по родовой магии». Он вытащил из барсетки отполированную до блеска каменную пирамидку-портал. В ней тотчас заиграли сумасшедшие блики тусклого фонаря. «Затонские». Полина прокляла полсвета. Карл вновь засадит ее за учебники, над которыми она и так постоянно корпит. «Те самые затонские?» Он протянул руку с порталом, и Полина привычно коснулась холодных граней тонкими пальцами. «На ней их фирменный большой крест удачи», — продолжал Карл. «Потускневший, но все же это говорит о том, что между ними связь». Род затонских, некогда живших еще в Российской империи и уже почти век находящихся в объятиях гостеприимного Парижа, не относился ни к розианцам, ни к адрианитам, ни к какому-либо другому магическому объединению, придерживаясь официальной позиции нейтралитета. Затонские и еще ряд крупных европейских семей, имеющих мощные артефакты и финансовые источники, входили в так называемый «прозрачный круг». Артефакт подействовал. Их тела исчезли, распавшись в темноте на миллиарды частиц, и появились лишь перед серым пятиэтажным зданием с колоннами и арками, неброская вывеска на котором гласила, что это ресторан «Освальд». «Даю 2 недели на повторение материала по родовой магии», — задумчиво повторил Карл, пряча портал и оглядываясь. Их появление никто не заметил. Полина еще больше не взлюбила эту мерзкую Настю. Еще в школе она не особенно нравилась ей, а сейчас мысль о том, что эта девка осталась наедине с ее Ярославом, обжигала злостью. «За то, что сделала приворот, будешь наказана», — сказал Карл перед тем, как одной рукой потянуть на себя дверь резиденции Августа, а второй взять девушку за тонкое хрупкое запястье. «Его ученица. Все должны это знать. Ученица и хранительница одного из артефактов славянской тройки». Полина опустила голову, но взгляд ее смиренным не был. В нем сверкали молнии. Естественно, он заметил. Все заметил. Проклятие. «Разве он не подействовал?» — нашла в себе силы спросить она. «Он чужой. Ты должна уметь делать свои». «Тогда я еще не умела», — хотела было возразить Полина, но Карл повернулся к ней, и она замолчала, вновь уставившись вниз и не смея поднимать глаз. Стало страшно. «Веди себя так, будто тебя не существует», — тихо сказал Карл. Они скрылись в Освальде. Немец отлично видел в окне на втором этаже знакомую мужскую изящную фигуру. Великий князь уже поджидал их. Но он так и не догадался, что все это было подстроено. И для чего? Спустя несколько минут из тени близстоящего дома вынырнули 2 фигуры. Одна принадлежала черноволосой девушке с бледным лицом и хитрыми глазами, ведьме Арине, вторая — рыжеволосому молодому человеку по имени Вацлав. «Я ненавижу этот лик», — проворчал парень, взлохмачивая шевелюру. «То капитан Джек Воробей, то какой-то недоумок». «Терпи, такова твоя доля», — отозвалась ведьма. «Главное, что Карл и его ученица оставили нашу Настеньку в покое». Это был уже 2-й раз, когда Ротенбергер был засечен рядом с хранительницей. И если в 1-й раз решили не вмешиваться, то во 2-й не вмешаться было невозможно. Протекторы Насти заподозрили, что Карл мог что-то понять. Для Карла произошедшее оказалось насмешкой Августа. Для самого великого князя, который был в курсе всех событий, это стало попыткой понять, узнал ли Ротенбергер что-либо или нет. Использование Полиной магии рядом с Карлом стало фиктивным поводом для немедленного вызова к наместнику города. Август всегда мог сослаться на то, что был введен в заблуждение ничего не понимающими сотрудниками, которые перепутали магическую активность Карла и его ученицы. Вот так мы неожиданно и остались одни. Яр Зарецкий и я. В первые несколько минут я пребывала в глубоком недоумении от того, что Карл и его племянница спешно ушли. Что у них случилось, я понятия не имела и волновалась. Вдруг что-то серьезное. Честно говоря, мне хотелось покинуть это уютное заведение следом за ними, но совершенно не вовремя принесли заказанный десерт. И раз уж принесли, я должна была его съесть. Пусть даже в такой компании, как Зарецкий. Не выбрасывать же деньги на ветер. Енот тоже тушевался недолго. После ухода Полины он как-то заметно повеселел, видимо, отойдя от своих романтических переживаний. Даже впалые щеки его налились румянцем, а в зеленых глазах появилось хитрое выражение. «Да уж, повезло», — сказал он. «Какая у меня компания этим вечером?» «Можешь идти», — ответила я раздраженно. «А ты мне не указывай». «А ты не раздражай». Покидать территорию, которую считала своей, я не собиралась. Яр со вздохом посмотрел на меня, хмыкнул и позвал официанта, заказав сразу целых два блюда. Какую-то там отбивную с гарниром и пасту, а еще не забыл малиновый лимонад и шарики мороженого на десерт. «Странно, что ты до сих пор еще не ушел», — заметила я. «Неужели так хочешь провести время со мной?» «Вообще-то я хочу жрать», — отозвался Зарецкий, вольготно откинувшись на спинку кресла. «Какая высокая культура!» Аккуратно отломила я десертной вилочкой кусочек от шоколадного чизкейка. «Люблю повеселиться, особенно пожрать, да?» «Я весь день не ел», — беспечно отозвался тот, голодными глазами глядя в мою тарелку. «Влюбленные не думают о еде», — голосом наставника сказала я. «Хотя, наверное, Полина вызывала у тебя аппетит и поиграла бровями. Хотя, честно говоря, не могла представить их вместе». Зарецкий картинно вздохнул и, закрыв лицо ладонями, потер глаза. «Божественные шутки, дно!» «При Полиночке ты был куда более сдержан», — ехидно заметила я. «Просто принц!» «Да и ты при своем старпёре язычок не распускала, не остался в долгу Яр. Слушай, тебя всегда тянет на тех, кто постарше? Если да, есть у меня один знакомый дед». Он замолчал, поймав мой грозный взгляд, и засмеялся, уставшим, но довольным смехом. Ситуация порядком его веселила, и тупое выражение из глаз пропало. Когда принесли пасту, а принесли ее довольно-таки быстро, Ярослав, казалось, возродился из пепла, как птица Феникс, и активно приступил к ужину. «Манеры», — протянула я, наблюдая за ним. «Господи, как же ты мне надоела!» — с удовольствием уплетал за обе щеки пасту Яр. «Не забывайся, вообще-то я твой преподаватель». «Брось, Настюха, мы же старые знакомые», — махнул рукой Зарецкий. «Слушай, может, ты мне автомат поставишь?» — спросил он вдруг с набитым ртом. «Это еще с какой радости?» — возмутилась я. Едва даже кофе не подавилась. «Тогда никто не узнает о твоей грешной связи с немцем». «Что?» — протянула я, чувствуя, как наливается тяжестью рука. Так захотелось стукнуть этого гаденыша. «Ну, вы же знаете, Анастасия Недоумовна, что домыслы, слухи и сплетни буквально окружают всех нас. Кстати, паста просто класс, хочешь?» Зарецкий протянул мне через весь стол вилку, на которую подцепил спагетти. Я поморщилась, но ничего не сказала. «Ну, Настенька, попробуй!» — тыкал мне едва ли не в лицо вилкой этот идиот. «Не хочу, Ярочка!» — в тон ему отозвалась я. Хотела было сказать, чтобы он отстал от меня и вообще вел себя культурно, но не успела. «Здравствуйте, Анастасия Владимировна!» — раздалось около нашего столика. Мы с Ярославом одновременно повернули головы и увидели двух девушек и двух парней, которые, по всей видимости, только зашли на веранду и направлялись к одному из столиков. Лица их были очень знакомы, и я с ужасом поняла, что это мои студенты. Более того, сокурсники побледневшего Зарецкого, который так и удерживал в воздухе вилку. Та самая девушка с красными косами, Митяй, парень с восточными глазами и девица, заявившая, что у меня на лекциях можно спать на галерке. «Здравствуйте», — голосом, в котором собрался весь холод Арктики, сказала я. «Господи, как так-то?» «Привет, Яр!» — улыбнулись Зарецкому девушке, а парни по очереди протянули руки для рукопожатия. Все четверо были крайне удивлены. Девушки в недоумении смотрели на меня, словно не веря, а Митяй многозначительно и весело поглядывал на Ярослава, едва сдерживая смех. Я почувствовала себя крайне неуютно. Наверняка они все поняли совершенно неправильно. «А мы тут зашли посидеть?» — сказал один из моих студентов, пытаясь сгладить неловкость. «И вас увидели, подошли поздороваться». Яр нехотя обменялся с ними парой слов, и они ушли за свой столик в противоположном углу веранды, подозрительно часто оборачиваясь и шепчась. Я залпом допила свой остывший кофе. Сказал Зарецкий нервно. Даже есть перестал. Смотрел грустно на свою недоеденную пасту и страдал. «Что ты там говорил о домыслах и слухах?» — спросила я делано весело. И он со злобой на меня уставился. «Не дай бог, по универу пойдет слух, что я встречаюсь с преподом. Тогда...» «Тогда что?» — спросила я. «Будешь плакать? Или Полина плакать начнет?» «Не трогай Полину». И я поняла, что попала в точку. Неужели она ему так дорога, эта юная стервочка? «Не трогаю», — пожала я плечами. «Вы встречаетесь? Она учится вместе с тобой. Лицо очень знакомо». «Память как у утки. Мы с ней вместе учились в школе». «Постой-ка. Это Полина Маслова?» Помнила я фамилию той странной забитой девчонки. «А она сильно изменилась. У нее точно нет раздвоения личности или чего-то там такого?» Его телефон, лежащий на столе, завибрировал, и Яр, не ответив мне, схватился за него, не иначе как ждал, что его милая напишет. Повторил он, прочитав сообщение. «Как некрасиво, Зарецкий. Ты же рядом с преподавателем». Он откровенно зло на меня глянул. «Что там?» — полюбопытствовала я. «Один из этих альтернативно одаренных написал мне и спросил...» Зарецкий трагично замолчал. «Что спросил-то?» «Как я тебя подцепил?» «Что?» — нахмурилась я. «Ты? Меня? Почему не наоборот?» «Ты странная. Как может быть наоборот?» — искренне удивился Зарецкий. Мне захотелось дать ему в лоб, желательно ногой. На какое-то время мы замолчали. Я молча смотрела на темную воду, а Зарецкий ел. Наверное, мне стоило уйти, но что-то... Мне и самой сложно было понять, что останавливало меня. Может быть, это была судьба? Но я всегда верила лишь в себя. Играла музыка, кажется, легкий джаз, искрила огнями река, от которой все больше тянуло осенним холодом, и я зябко куталась в плед, захотев горячий шоколад, который и заказала. Тягучий, как мед, обжигающий, с горчинкой, он как нельзя лучше подходил этому вечеру. «Вроде и неплохой вечерок», — потянулся, как кот сытый, Ярослав. «Слушай, ты просто уникум. Стоит тебе вкусно поесть, и ты забываешь обо всех проблемах», — заметила я, помешивая шоколад в белоснежной чашечке. «А ты о них никогда не забываешь, Настенька. Поэтому ты всегда в напряжении. А от этого и морщины появиться могут. Сечёшь?» «Тебя бы высечь, клоун доморощенный. Розгами и кнутами. И в угол на горох. В одних трусах», — добавил ехидный голосок внутри меня. «Вообще-то вы мой педагог. Это не педагогично обзывать своего студента». «Хватит кривляться. Ты не ребенок злорадский». «Видимо, ребенок вы, Анастасия Волдемортовна, расковеркаете фамилию студента». Не остался Яр в долгу. «Бог сарказма». «Богиня мудрости». «Ты меня достал». От дальнейшей расправы его спасло появление хорошо знакомых мне людей. «Добрый вечер, Настенька», — раздался гулкий мужской голос. Я обернулась. В глазах потемнело. Перед нашим столиком стоял почтеннейший Борис Арнольдович, заведующий кафедрой литературы, под руку с Дианой Вячеславовной. Что их обоих привело в это заведение поздним вечером, я понятия не имела. Но то, что оба преподавателя с большим интересом взирали на нас с Ярославом, оставалось фактом. «Ваш приятель?» — весело осведомился Борис Арнольдович. Пришлось осторожно кивнуть. Что он подразумевает под словом «приятель», было непонятно. «Какой юный!» — сказала Диана Вячеславовна, которая, судя по всему, находилась в хорошем расположении духа. «Вы, случайно, не студент?» «Случайно студент», — отвечал Ярослав. Глаза у него были растерянными. «Ох, Настасья!» — одобрительно сказал Борис Арнольдович и погрозил мне пальцем. «Молодозелена!» «Вы не о том подумали», — поспешила сообщить я. «Все в порядке, все в полном порядке. Я ведь тоже когда-то у Бориса была студенткой», — хихикнула Диана Вячеславовна. «А теперь уже 20 лет мы вместе». Они неспешной походкой удалились, оставив меня в растерянности. Теперь о том, что я встречаюсь с каким-то студентом, будет знать вся кафедра. Замечательно. «Я не думал, что такое бывает», — задумчиво сказал Зарецкий. «Я тоже. Я вообще пришла сюда вместе с Карлом отдохнуть». «Кстати, Карл, я вспомнил его, этот тот мужик с Белосельского острова», — заявил Ярослав. «Ты же видела его? Расчехли свою оперативку на 32 мегабайта». «Видела», — сухо подтвердила я. «И что?» «И то. Он странный какой-то твой волосатый. Чем он занимается? Он типа рокера? Прыгает с басухой по сцене, орёт скримом и трясёт хайром?» «Следи за тем, что говоришь», — поджалая губы. «А что? Мне интересно». «Он преподаватель. Умный и образованный мужчина». «Так вот, чем он тебя взял. Не длинными волосами, а длинным...» «Идиот!» — прошипела я. «Умом!» — закончил Яр и задумчиво повертел бокал с лимонадом. «Вы давно встречаетесь?» «Мы не встречаемся. И вообще, какая тебе разница?» «Собственно, никакой. Просто люблю наблюдать за развитием низших форм жизни». «Тогда и...» «Меня перебили в третий раз». К столику подошла невысокая девушка с длинными белыми волосами и знакомым лицом. Она встала около Зарецкого, смущаясь и неловко переминаясь с ноги на ногу. Одна ее рука была спрятана в кармане, пальцы второй теребили футболку. Она нервничала. «Добрый вечер», — улыбнулась девушка как по команде, скованная и неискренне. «Привет», — недовольно взглянул на нее Ярослав. «Какими судьбами?» «Зашла попить кофе». «Ой, здравствуйте, Анастасия Владимировна!» Будто только сейчас заметила меня девушка, и я вспомнила, что, кажется, ее зовут Мира. И это одногруппница Зарецкого. «Здравствуйте», — ответила я. Подозреваю, не самым ласковым тоном, потому что Мира еще больше сжалась. «Не хотела вас беспокоить», — сказала она. «Но вот там это не вы уронили». И она указала пальцем направо в сторону прохода между столиками. Мы синхронно посмотрели туда и, естественно, ничего не увидели. «Ты о чем?» — спросил Ярослав растерянно. «Я пошутила», — улыбнулась совершенно невеселой улыбкой Мира. Глаза ее были напуганы. «Смотрите, Анастасия Владимировна, у вас достойный конкурент появился», — изрек Зарецкий. «Мира, шутки на высоте». «Ярослав, помолчите. Что-то случилось, Мира?» Спросила я, почему-то подумав, что она или пьяна, или под чем-то. Но алкоголем от нее не пахло. «Нет, я пошутила. Извините, мне пора», — выпалила она на одном дыхании и сбежала. «Так сказать, пошутили и хватит», — прокомментировал Ярослав и снова взялся за свой бокал лимонада. «Она ничего не употребляет?» — спросила я. «Она просто странная», — отмахнулся парень. «Иногда сама с собой разговаривает и, как выяснилось, шутит божественно. Впору ездить по всей стране со своими стендапами». «Влюблена в тебя?» — спросила я с интересом, помешивая шоколад ложечкой. «Но просто не енот, а покоритель девичьих сердец». Он приосанился. «С чего так решила?» «По-моему, она очень нервничала, когда шутила. И знаешь, я отправила ложку горячего шоколада в рот и подавилась». Естественно, закашлялась. «Похлопать?» — предложил заботливо Зарецкий. И прежде чем я отказалась, приподнялся и со всей дури вмазал мне по спине. Наверное, не рассчитал силу. «Больно же!» — воскликнула я, зато кашель прекратился. «На, выпей!» — протянул Яр мне свой бокал с холодным лимонадом, и я залпом выпила половину. Малиновый лимонад был странным. горчил, будто в него добавили полынь или анис. Или немного ментола. А еще явственно ощущался привкус сладковатого дыма. Словно я курила кальян. По телу прошлась волна непонятной слабости. Я откинулась на спинку кресла. Голова слегка закружилась и потяжелела. Хотелось закрыть глаза и уснуть. Что-то странное произошло со мной, и я не могла понять, что...